2. Вандомская колонна. Париж, суббота, 30 августа 1997 года. Вскоре после 5 вечера, когда завсегдатаи отеля Риц пьют чай, принцесса почти в полном одиночестве совершала заплывы в бассейне. Лежа на спине, она рассматривала на голубом небе потолка фигуры, изображенные в технике трамплёй. Примечание. Трамплёй. Обман зрения. Технический прием в живописи, создание оптической иллюзии. Изображенный объект как будто находится в трехмерном пространстве, хотя в действительности нарисован в двухмерной плоскости. Достойное было бы украшение для заведения фастфуда, оформленного в стиле помпейских фресок. Плохо нарисованный искусственный мрамор, силуэты, словно одетые в ночные рубашки. Приезжающие сюда нувориши должны громче возмущаться. Это самый безвкусный декор в мире. Особенно хороши римские матроны, похожие на чучело, набитые соломой. Самая бледная из них напоминает призрак несчастной Памелы Гарриман, посла США в Париже, которая начала свою карьеру, выйдя замуж за моего кузена со стороны Спенсеров, сына Уинстона Черчилля. Бедняжка утонула прямо здесь, в этой самой воде. Что ж, в конце концов, каждый получает то, что заслуживает. Бассейн гостиницы Риц как раз по ней. Недешевая женщина, это наверняка она слева. В белом платье — призрак из шотландского поместья. А что, если Риц населен призраками? Наверное, так оно и есть. Это великие люди. По бару бродит Хемингуэй, по обеденному залу — Марсель Пруст. И я на этих мягчайших коврах, которые так нравятся моим новым друзьям. Решено, скоро мы отправимся в Египет. Здесь под водой постоянно звучат негромкие мелодии. Вверх роскоша и изыска. По-прежнему все тот же клавесин. Почему в бассейне Рица под водой всегда играет музыка? Могли бы сменить пластинку. И если я попрошу выключить, начнутся комментарии. Будут твердить, что весь персонал должен потакать моим капризам, и разговоров хватит лет на 10 вперед. Ну ладно, еще 3 раза туда и обратно, и довольно. «Глянь, какие ножки! Да не пялься ты на нее, бедняжку! Дай ей хоть часок провести спокойно!» «Здесь на них никто не обращает внимания, особенно сейчас, в середине дня. Пойдем перекусим где-нибудь на улице, дешевле выйдет. Здесь, во дворцах, все себя контролируют, делая вид, что якобы не узнают знаменитостей, чтобы не выглядеть зеваками. Все-таки мы в Рице. А вдруг мы сами знаменитости? Ты, что ли? На них не обращают внимания? А кто это с ней?» «Брось, Вандрий, ты что, газет не читаешь?» «Нет, с тех пор, как сам для них пишу. Она что, не одна?» «Это было во всех журналах, а ее загар — это солнце Сардинии, Порто-Черво, комфортабельный курорт Ага-Хана». Примечание. Принц Карим Ага-Хан. Годы жизни 1936-2025. Духовный лидер, имам мусульманской общины исмаилитов-низаритов, мультимиллионер, основатель курорта Порто-Черво. «Поцелуй подсмотренный папарацци, несколько размытый, но вполне очевидный. Скандальная свадьба назначена на осень. На подходе сводный братец для будущего короля Уильяма. Знакомы 6 недель, а у нее уже беременность на 8. У журналистов переизбыток информации. Я жду египтянина. Они отбывают завтра. Ты хочешь взять у него интервью? Нельзя терять время. Нет, не интервью, кое-что получше. Мне нужно продать ему одну вещицу». «Ему? Марк? Если он придет в бассейн, это лучший способ войти в контакт. Я купил на прошлой неделе абонемент в клуб Риц, сразу как стали поговаривать, что после Сардинии они могут приехать сюда. Знаешь, я думаю, что если это тот самый тип, с которым она встречается, у него и так есть все на свете. Ты был на вечеринке у Агаты и Анри? Смотри, сюда идет египтянин. Он в куртке, значит, плавать не собирается, а пришел за ней. А кто это сзади с полотенцем? Тоже член клуба, но в отеле не живет. Телохранитель? А как ты их распознаешь? Цветное полотенце. У членов клуба белые. Как и у нас, можем гордиться. А она вытирается желтым. Значит, живет в отеле. Старина, какая проницательность. Смотри, свалили. Ты только что упустил сделку века. А может, пойдут в хамам? Вряд ли. Скорее запрутся в своих апартаментах. Представь, если бы у тебя было кольцо со встроенной камерой, как у Джеймса Бонда. Какие мы могли бы сделать фотографии? Целое состояние. Дружище, ты упустил целое состояние. То, что я собираюсь ему предложить, стоит намного дороже. Сенсация, по сравнению с которой их роман, так ерунда. За это ухватятся все газеты. И английский трон, мой милый, да-да, английский трон. Невозможно выйти из Рица через главный вход. С тех пор, как около 4 сюда подъехала машина, поставили ограждение, чтобы сдерживать фотографов. Вандрия и Марка безостановочно снимают на всякий случай. Красавчики в стильном прикиде со спортивными сумками, мало ли что. Разговор продолжается в ресторанчике у Эвы на улице Даниэль Казановы на углу Вандомской площади. Вандрий сел напротив Марка. Эва с шиньоном на голове приносит чай и двойной эспрессо. «На самом деле, Вандрий, я тебя поздравляю. Теперь тебя читают каждое утро. И к тому же твое телеобозрение сделано совсем неплохо. Говорю, что думаю. Кто бы на факультете мог представить, что ты такого добьешься? В смысле, будешь писать так талантливо, с юмором и так тонко. Да, именно тонко. Спасибо, Марк, но знаешь, у меня вообще-то другие планы. Хочешь что-то сочинять? Знаю тебя как облупленного. Да хватит с тебя твоей колонки в газете. Ты и без того уже, наверное, выдохся. Что ты собираешься оставить потомкам? Разумеется, роман. Что-нибудь автобиографическое? Я тут начал исторический роман. Гитлер и его встреча с герцогом Виндзорским. Дядей по мужу той малышки из бассейна. Его величеством бывшим королем Эдуардом VIII. 37-й год. Берхтесгаден. Спасибо, я в курсе. А эта американка-фашистка Уиллис? Она собиралась бросить Англию в объятия фюрера. Стать первой императрицей Индии и носить нарукавную повязку со свастикой. Неплохой сюжетец. Любовь, власть, насилие, секретная дипломатия. Вандрий, делаю ставку на твой роман. Переведу тебя на английский. Примечание. Английский король Эдуард VIII, годы жизни 1894-1972, правил 10 месяцев и в декабре 1936 года отрекся от престола, чтобы жениться на американке Уиллис Симпсон, годы жизни 1896-1986, которая была разведена, что с позиции английского парламента было непреодолимым препятствием для королевского брака. «А ты можешь? Ты забыл, что у меня дед британец, и мое имя Марк произносится без этого вашего французского раскатистого «ах». Нацизм Винсдоров это должно понравиться публике». «Не кричи так, мы совсем рядом с Рицем. Там полно агентов под прикрытием. Понимаешь, самое удивительное, что так и неизвестно, о чем они там говорили в Берхтесгадене. Сохранилось одно фото. Гитлер целует ей руку. Остальное я додумал. Считается, что Гитлер хотел объяснить бывшему королю свои планы мирового господства, а я расскажу ровно противоположное. Мне кажется, что герцог туда явился с какой-то вполне конкретной целью. Сделка, предложение, что-то колоссальное. План туннеля под Ла-Маншем, бриллиант короны величиной с Риц, фуражка Петена, выигранная в Бакара в казино Монте-Карло, которую герцогиня раздобыла в борделе Марракеша. Дорогой Вандри, это тебе надо было первым заговорить с египтянином в бассейне, а потом уж познакомить нас. Для чего? Ему принадлежат декорации твоего будущего романа «Парижский дом», который недавно купил его отец Мохаммед. В свое время там жили Эдуард и Уоллес. Вполне комфортабельный. Скрыт от посторонних глаз в Булонском лесу, почти невидимый, незаметный. Его нет ни на одном плане Парижа, даже на официальной карте Института географии. Генерал де Голль, этот великий сноб старой закалки, сразу после освобождения предоставил его в распоряжение старого гитлеровского дружка. Что за чушь? Дом в Булонском лесу — это позже. После освобождения виндзоры жили на бульваре Сюше. Марк поражен эрудицией Вандрия. Я уже 2 месяца собираю информацию. Я не знал, что дом перепродан. По сути, мы с тобой оба топчемся на одной делянке. У тебя принцесса, у меня старики, дядя и скандальная тетка. Новое поколение принимает эстафету и продлевает аренду. Для продолжения телефильма используется испытанный временем задник. Славный домишко с привидениями. Возможно, они снимают его у парижской мэрии. Не знаю, нужно проверить. В любом случае, они с Дианой собираются там жить, чтобы досадить королеве. На этот счет у меня имеется фотография 10-летней давности. Ее сделали, когда умерла миссис Уоллес, и о них снова заговорили. Я бы хотел взглянуть на дом. Они стремятся повторить историю, та, которая никогда не станет королевой. Одержимость короной. Он скупает все, что напоминает о британской монархии. Он и его папаша — миллиардеры. Но неизвестно, почему королева отказывает им в британском гражданстве. Хитроумная садистская пытка, которую придумала старая перечница. А они все скупают и скупают. Ветхие колымаги какого-то там принца, чистопородных лошадей из королевских конюшен, любовное гнездышко миссис Уоллес. Даже первая жена этого самонадеянного 40-летнего типа получила в качестве помолвочного кольца копию кольца Дианы — большой дурацкий цветок, сапфир и бриллианты. Ты сообщил нашей пловчихе, что ее Доди — точь-в-точь гламурная дива, помешанная на светской прессе. Это она так мстит. Выбрала себе того ухажёра, чтобы достать бывшую свекровь по полной. Королеву. Но основное орудие мести — о котором голубки еще не знают, это Немезида во плоти, то есть я. Когда он преподнесет ей в качестве свадебного подарка то, что я собираюсь ему продать, королева в ярости выколет себе глаза шляпной булавкой. Ну, просто греческая трагедия. Примечание. Немезида. В древнегреческой мифологии крылатая богиня возмездия. В коридоре возле бассейна Рица прямо перед входом в хамам готовится королевская вечеринка. Вандрий и Марк не догадываются об этой суете. Немного волнения, капельку тревоги, приправить легким беспокойством со щепоткой фарса, известный рецепт коктейля — все смешать в шейкере бара Хемингуэй. Примечание. Этот знаменитый бар в отеле Риц назван в честь Эрнеста Хемингуэя, который был его завсегдатаем. Сугубо мужские разговоры в полголоса в полуосвещенном зале со стенами, обшитыми рыжеватыми деревянными панелями. В этот час бар пустеет. Конец дня уже распланирован под усиленным наблюдением. Почти незаметная французская полиция, поставленная в известность in extremis об этом сугубо частном визите. Охрана отеля, британские спецслужбы и личные телохранители молодого человека. Диана и Доди удалились в свои апартаменты. Недосягаемы. Насчет вечера. Нам сказали, что ужин в шикарном ресторане возле Бабуры собираются отменить. Не очень понятно, почему. Они останутся здесь, но кто будет обслуживать их после ужина? Вам нужно подкрепление? Нет, знаете, персонал гостиницы опытный, они все умеют, даже отгонять журналистов. Тогда назначьте лучшего. Отличный работник, заместитель начальника службы безопасности отеля собственной персоной, будет их водителем. Парень надежный на 200%. Возьмем одну из 3 представительских машин из гаража Рица. Мне нужно имя, чтобы выписать служебное удостоверение. Поль. Это фамилия Анри Поль. Примечание. Анри Поль. Реальное лицо. Заместитель начальника службы безопасности отеля Риц, который вел машину в ночь гибели принцессы Дианы и Доди. В лучах заходящего солнца возносится к облакам тонкий силуэт вандомской колонны. Диана приветствует Наполеона из окна своего номера. Она никогда не рассматривала эти комиксы, опоясывающие колонну по спирали до самой вершины. Сотни персонажей, великая армия. Завиток дыма, отлитый из зеленоватой матовой бронзы, растаявшие мечты. О чем все это может рассказать? О планах завоевания Англии? Для чего? Завоевать Англию нетрудно. Ей самой на это потребовалось меньше года. А потом в Париже все-таки лучше. Разве не так?